Эта временная жизнь без Христа не есть жизнь, но смерть. Нет, я лучше предпочитаю претерпеть временные мучения за моего Создателя, а потом с Ним вечно жить, нежели отказаться от Него ради этой временной жизни и потом вечно мучиться в аду». Услышав эти слова, нечестивый князь приказал обнажить святого, повесить его на кресте и немилосердно бить. «Посмотрим, — говорил он, — придет ли Христос спасти его?» Блаженная Зиновия, узнав, что брат ее святой Зиновий страдает за Христа, быстро отправилась на то место, где мучили святого. Увидев, что брат ее окровавленный и покрытый ранами, висит на кресте, она воспылала духом и, став предмучителем, сказала ему: «Я христианка, как и брат мой, я исповедую того же единого Бога и Господа нашего Иисуса Христа, поэтому повели и меня так же мучить, как мучишь ты моего любимого брата. Я хочу выпить ту же чашу страданий и венчаться тем же венцом». Мучитель удивился такому мужеству и решимости святой Зиновии и сказал: «Не старайся, женщина, погубить себя, не напрашивайся ты на такое позорное мучение, где ты будешь терпеть стыд и переносить страдания, ведь ты будешь испытывать великий стыд, когда тебя заставят обнажиться. Тяжкие страдания тебе придется испытать, когда тебя подвергнут мучениям. Поэтому я даю тебе такой совет: принеси жертву богам, тогда и избавишься от всех зол». На это святая отвечала: «Гораздо более может устыдиться меня нагота душевная, чем телесная, несравненно тяжелее муки вечные, чем временные. Пренебрегаю я тем, что меня обнажат, ибо я облекаюсь во Христа. Не боюсь я рук мучителя, ибо я сораспялась Христу. Делай, мучитель, что хочешь, ничем ты не можешь заставить меня отречься от Господа моего Христа». Тогда Лисий велел обнажить ее и бить, как били брата ее, святого Зиновия. Недовольствуясь этим, мучитель приказал приготовить раскаленный железный одр, положить на нем своих обоих святых и развести под ним огонь. «Пусть, — говорил он, — явится сюда Христос и поможет вам». Святые же отвечали: «Христос наш с нами, ты не можешь видеть Его. Он орошает нас с неба росой своей благодати, так что мы не ощущаем этих мук». Потом святые были брошены в кипящий котел, но и там не испытали никакого вреда. Они стояли, как бы в прохладной воде, воспевая псалом Давидов: «Ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас». Видя это, мучитель приказал вывести их за город и там усечь им главы. С неизреченной радостью святые шли на смерть. Достигнув места казни, он стал молиться так: «Благодарим Тебя, Господи Боже наш, за то, что Ты дал нам подвигом добрым подвязаться, течение скоротать, веру соблюсти. Сделай нас причастниками Твоей славы, сопричти нас к лику святых, благоугодных Тебе. Благословен ты вовеки». Когда святые окончили свою молитву, с неба раздался глас, обещавший им венцы и призывавший их вечный покой. Между тем приблизились воины и усекли им главы. После таких мучений они оставили землю и переселились на небеса. Святые телеса их целый день лежали на земле без погребения. Когда же наступила ночь, пресвитер Гергемон тайно взял их и положил в одном гробе. Так эти святые славят теперь непрестанно Отца и Сына и Святого Духа, единого Бога, величаемого всей тварью, ныне и приисно, и во веки веков. Аминь.